Черт его знает, Дин задумчиво почесал затылок. Может, она надеялась, что после всех ее выходок, преподаватели смогут убедить директора передумать, предположил Невиллу. В таком случае, она явно просчиталась, произнес Рыжий и отправил в рот кусок мяса. Что-то не так с потолком, тихо произнесла Гермиона, пристально вглядываясь в хмурое небо над головой. Он разве не должен быть звездным? Сегодня было на удивление чистое небо, а сейчас оно будто все в тучах. Может, погода резко испортилась, задумчиво произнесла Джинни. Не то, чтобы это было редкостью в это время года. Хэймэм, Гермиона явно сомневалась. В следующую секунду зачарованный потолок осветила яркая вспышка, а затем еще одна. Раздался оглушительный грохот, перепугавший всех присутствующих. Девушки завизжали, а парни повскакивали со своих мест, а затем с потолка на студентов обрушился холодный ливень. Он лил непроглядной стеной и в считанные секунды промочил мантии студентов насквозь. «Разве с потолка может литься реальный дождь?» — крикнул Рон, пытаясь докричаться до Гермионы сквозь крики студентов и шум дождя. Он пытался прикрыться своей сумкой, чтобы не намокнуть, но это совершенно не помогало. «Нет», — крикнула Гриффиндорка, — «он должен только отображать уличное небо, никаких осадков не должно быть». Гермиона попыталась наколдовать отталкивающие чары, но они не помогали. Холодная вода совершенно спокойно проходила сквозь все ее чары. Она пробовала одно заклинание за другим, но ни одно не помогало. Гарри бросил взгляд на преподавателей. У них тоже не получалось справиться с взбесившимся потолком. Дамблдор пытался отключить артефакт, который отображал погоду, но все заклинания отлетали от темно-синих туч. «Надо уходить!» — крикнул Гарри подруге и потянул ее из зала. Многие последовали их примеру, понимая, что ни у кого не получается справиться с этим безумием. Вода стекала с одежды ручьем, все тело било мелкая дрожь. Гарри был практически уверен, что многим понадобится бодроперцовое зелье после такого ледяного душа. «Теперь понятно, что это был за артефакт», — шепнула Гермиона, пока они поднимались по лестнице в факультетскую гостиную. «Как думаешь, кто-то может с ним разобраться? С учетом того, что в Британии нет ни одного стоящего артефактора, я сильно сомневаюсь», — уверенно заявила девушка. Глава 84. Пленник из прошлого. 12 июня 1989. Хасике, Сирия. Кейтлин изо всех сил старалась не думать о том человеке в темнице. Пытаясь сосредоточиться и собрать нужные вещи, она нервно ходила по своей мастерской и отбирала инструменты и книги, которые могли бы ей понадобиться там, куда они собирались отправиться. «Ты в порядке?» Сэм уже несколько минут стоял в мастерской и с сожалением следил за нервными движениями ребенка. Девочка вздрогнула и обернулась в сторону двери. «Да», — неуверенно протянула Энн, но взяв себя в руки, продолжила чуть увереннее. «Да, все нормально. Просто пытаюсь понять, что мне нужно взять с собой. Мне жаль, что ты стала свидетельницей столь неприятной картины», — продолжал мужчина. «Но я уже говорил тебе, что у нас идет война, а на войне гибнут люди. Я понимаю, но вы же его пытали. Его команда напала на одну из наших баз. Из-за этого погибло много наших людей. Как оказалось, среди нас есть шпионы, и из-за этого может погибнуть еще больше людей. Я понимаю, он мертв, да, да. Ты готова? Признаться честно, я без понятия, что может мне пригодиться, поэтому постаралась собрать все, что только можно. Ты отправишься с нами? Да, и моя команда тоже. Идем, нас уже ждут». Девочка кивнула и схватила одну из своих сумок. Сэм взял остальные две и первым вышел из мастерской. У главного входа их уже ждала Акрам и группа Сэма. Она сразу поняла, что команда была не в полном составе. Судя по одежде, с ними отправится четверо боевых магов и колдомедик-ритуалиста, видимо, решили с собой не брать. Мужчины удивленно взглянули на командира своей группы в компании ребенка. Акрам так и не объяснил своим людям, что эта девочка делает на их базе, а лезть к главнокомандующему с расспросами никто не решался. «Прежде, чем мы отправимся на другие базы, я хотел бы со всеми вами поговорить. Эта информация не должна достигнуть третьих лиц». Все присутствующие подобрались и кивнули на слова командира. «Эту девочку зовут Энн. Она американка, и думаю, вы прекрасно помните, как она помогла вам пару месяцев назад выбраться из ловушки, в которую вы угодили». «Так точно, командир», — кивнул один из боевых магов из команды Сэма. Несмотря на столь юный возраст, Энн оказалась первоклассным артефактором. «Обновленная защита нашей базы — это ее рук дело». Колдомедик, не сдержав удивления, присвистнул. Теперь он помогает нам. После того, как мы разберемся со всеми шпионами на наших базах, она займется их охранной системой. Вы будете сопровождать ее и помогать при надобности. За ее безопасность будете отвечать головой. Так точно, сэр, тут же отозвались маги. Разве не нужно сперва закончить с основной базой, сэр? Поинтересовалась девочка. Это безусловно важно, но с этим можно подождать. Сейчас важнее обезопасить остальные базы. Если вопросов больше нет, то нам пора выдвигаться. Вопросов, естественно, было множество, но приказы командира не подлежат обсуждению, потому присутствующие лишь кивнули. Акрам аппарировал первым, и сразу за ним исчезла команда Сэма. Сам же мужчина протянул руку девочке и утянул ее в парную аппарацию. Они оказались перед большим зданием, однако в разы меньше базы Эльхас. Вокруг была полная разруха, на самом здании были видны кровавые разводы и следы от проклятий, где-то лежали тела, на которые Кейтлин старалась не смотреть. Она сразу поняла, где они оказались. Это явно была та самая база, на которую совсем недавно напали и ее еще не успели привести в порядок. Как только они приблизились к центральному входу, им навстречу выскочил низкий мужчина. Он был довольно тучным, с темными волосами, собранными в высокий хвост. Он почти бегом приблизился к командиру и тут же встал по стойке смирно. «Командир Акрам, добрый день. Рады приветствовать вас», но главнокомандующий не дал ему закончить, остановив поток речи одним лишь взмахом руки. «Шадид, на обмен любезностями у нас нет времени. Ты сделал то, о чем я тебя просил». «Так точно, сэр. Ясин и Кадир задержаны и ожидают вашего вердикта в темнице на нижнем этаже». «Прекрасно», — хмуро кивнул мужчина. «Позаботься, чтобы наше появление здесь осталось незамеченным. Я велю всем немедленно разойтись по своим комнатам. Разрешите идти?» Акрам кивнул, и мужчина тут же скрылся из виду за широкими дверями. «Сэр, верно ли я понимаю, что Ясир и Кадир оказались предателями?» — спросил Сэм. «Верно». «Черт», — выругался один из их спутников. «Никогда бы не подумал. Вы их будете пытать?» — настороженно спросила девочка. «Если ты не сможешь снять с них артефакты, то да. Нам нужно знать все, что они знают о наших базах и шпионах среди наших людей», — уверенно ответил командир. «Но не переживай, тебе не придется на это смотреть». «Ладно». Спустя 5 минут Шадид вернулся еще больше запыхавшимся. Он объявил, что все разошлись и путь свободен. Они вошли в здание и двинулись по плохо освещенным коридорам, которые не сильно отличались от тех, что были на базе Эльхас. Акрам старался держать Эн рядом с собой, даже несмотря на то, что на своем пути они никого не встретили. Впереди шли Сэм, Шадид и один из боевых магов. Замыкали шествие все остальные, держа наготове свои палочки. В камере их ждали 2 связанных мага. Они выглядели измученными. Было видно, что этих магов уже успели подвергнуть пыткам. Их рты были заклеены, а сами они были крепко привязаны к стульям. Кейтлин на несколько секунд прикрыла глаза и постаралась спокойно выдохнуть, чтобы сосредоточиться на том, что ей предстоит сделать. «Как только будешь готова, можешь приступать», — тихо произнес Акрам. Пленники удивленно поглядывали на присутствующих. То, что перед ними появился командир, их не сильно удивило, а вот появление ребенка повергло в шок. Кейтлин кивнула, скинула рюкзак, а затем вскинула палочку. Она произнесла пару заклинаний и сразу обнаружила на пленниках несколько артефактов. Маги за ее спиной держали свои палочки наготове, чтобы в любой момент кинуться на защиту девочки. Они весьма серьезно относились к приказу Акрама оберегать Эн. Только командир и Сэм стояли непринужденно и, казалось, совершенно ни о чем не волновались. «Мне отключить все имеющиеся на них артефакты?» «Да». Девочка кивнула и приступила к работе. Она методично и сосредоточенно водила палочкой над пленниками. Разобравшись с портключами, она потянулась к своему рюкзаку за инструментами. Она очень старалась работать быстро, чтобы скорее убраться из этой комнаты. Она не хотела, чтобы этих людей подвергли еще большим пыткам. Конечно, девочка понимала, что пленников все равно убьют, но одно дело умереть от пыток, а другое от одного безболезненного заклинания. Эн старалась не думать о том, что она приложила руку к смерти этих людей, но ненужные мысли все равно лезли в голову и мешали ей сконцентрироваться на работе с артефактами. Ей понадобилось бросить лишь один взгляд, чтобы Сэм понял все без слов. Он подошел к ней и протянул сумку, которую до сих пор держал в руках. Девочка достала из нее какую-то книгу и, найдя нужный раздел, быстро пробежалась по нему глазами. Через пару минут она справилась с артефактами на одном из пленников и перешла к другому. Через 10 минут она вздохнула и тяжело задышала, осев на пол. От переизбытка эмоций ей было сложно контролировать себя и свою магию. «Ты закончила?» – спросил Акрам, подойдя к девочке. «Да, Сэм», – мужчина подал как-то сигнал мужчине за своей спиной, и он тут же подошел к девочке, помогая ей подняться на ноги. Глава спецотряда постарался как можно быстрее вывести девочку из камеры. За ним последовал один из членов его команды, таща на себе все сумки, которые Энн принесла с собой. Они не стали подниматься наверх, чтобы не наткнуться на других магов, но отошли от камер как можно дальше. Сэм усадил девочку на лестницу и протянул ей восстанавливающее зелье. Энн, внимательно осмотрев протянутый флакон, все же выпила его содержимое. «Ты как?» – спросил Сэм, как только руки девочки перестали трястись. «Нормально. Немного не справилась с эмоциями. Слишком много событий для одного дня. То ли еще будет», — усмехнувшись, заметил мужчина. «Не поверишь, но для нас это вполне себе обычный понедельник. Тогда я не хочу знать, что вы делаете во вторник». Мужчины рассмеялись. «Позволь представиться, маг, имени которого Энн до сих пор не знала», — протянул ей руку. «Меня зовут Исаави, но можно просто Ис. Я боевик отряда быстрого реагирования под командованием Сэмюэля. Раз уж нам придется работать вместе, я подумал, что нам стоит познакомиться». «Вы правы», — девочка пожала протянутую руку. «Меня зовут Энн. Я думаю, мы можем перейти на «ты», если, конечно, у тебя нет возражений». «Без проблем. В присутствии моих людей, ты и ко мне можешь обращаться на «ты». Но если рядом кто-то посторонний...» «Я поняла, не переживай. Признаться честно, я удивлен», — произнес Ис, почесывая затылок. «Не думал, что дети могут быть настолько одаренными». «Так получилось», — девочка решила не вдаваться в подробности. «Сколько тебе лет?» 9. «Хм, ты выглядишь старше. Небольшая иллюзия. Меня и так не воспринимают всерьез, а если бы я выглядела на свои 9, меня бы вообще не замечали». «Умно», — Ис понимающе кивнул. «Ты закрепила иллюзию на артефакте?» «Нет, я провела ритуал». «Ты и в ритуалистике разбираешься?» «Ага, даже лучше, чем в артефакторике». «Тогда понятно, почему командир так вцепился в тебя. Он всегда мог по достоинству оценить способных магов». В коридоре послышались шаги, Сэм и Исаави тут же подобрались и обернулись на звук. К ним приближались остальные маги, явно чем-то озадаченные. Шадид нервно теребил в руках свою палочку и плелся где-то в самом конце. «Командир?» — Сэм тоже заметил напряжение в движениях магов, но мужчина никак не отреагировал на обращение. «Ты способна разобраться сегодня еще с парочкой артефактов?» — серьезно спросил Акрам. «Думаю, да. Что-то случилось. Есть основания полагать, что управляющий базой Кашап передает информацию нашим противникам». «Что?» — не удержавшись, вскрикнул Сэм. «Карим? Да быть того не может. Я знаком с ним с самого детства. Я бы тоже не хотел в это верить, но мы не можем проигнорировать полученную информацию. Потому что, если это окажется правдой, то вся база, да и все мы окажемся в большой опасности». Акрам был зол, но старался сдерживаться. «Я справлюсь», — прервала их диалог девочка. «Но после, мне понадобится перерыв. Мое ядро хоть и развито не по возрасту, но этого не всегда достаточно». «Хорошо, как только разберемся с Каримом, вернемся на базу. Сколько тебе понадобится времени, чтобы восстановиться?» «В идеале дня 2, но если дело не терпит отлагательств, то достаточно будет и одного. Нам нужно выдвигаться». «Шадид, надеюсь, тебе не нужно объяснять, почему мне нужен от тебя непреложный обет. О том, на что способна Энн, никто не должен знать». «Разумеется, командир», — управляющий базой тут же протянул командиру свою руку. Как только обет был принесен, группа магов покинула базу. На девочку сразу накинули скрывающие чары, чтобы никто не мог ее увидеть. Их появление очень удивило всех обитателей базы. Акрам тут же приказал всем разойтись по своим комнатам до тех пор, пока не поступит другой приказ. Управляющий удивленно поприветствовал группу магов и предложил им пройти в свой кабинет. Но не успели они туда войти, как в Карима полетело связывающее заклятие. Мужчина даже не успел достать свою палочку. «Командир, что происходит?» Управляющий испуганно переводил взгляд с одного волшебника на другого. «Поступила информация, что ты передаешь информацию о наших операциях врагу. Это ложь», — тут же вскрикнул волшебник. «Тогда ты не будешь против, если мы это проверим?» «Энн», — Акрам снял скрывающие чары с девочки. «Можешь приступать». «Командир, кто это? И что она здесь делает?» В мужчину полетела Силенция. Китлин вскинула палочку и приступила к поиску артефактов. Она очень надеялась, что ничего не найдет на этом волшебнике. В глубине души ей хотелось, чтобы информация о нем оказалась ложной. Однако уже через пару минут она зло выругалась. На нем артефакты, тут же верно понял реакцию девочки-командир. И они не наши, да. Магический след схож с теми, что были на предыдущих магах, грустно заметила Энн. «Чтоб тебя», — выругался Сэм, совершенно не скрывая своего разочарования, снимая с него все артефакты. Зло процедил сквозь зубы Акрам. «Хорошо». Спустя пару минут, когда девочка разобралась со всеми артефактами, Сэм снова вывел волшебницу за пределы комнаты, в которой должны были произойти не самые приятные события. Как только они подошли к двери, мужчина накинул на Энн скрывающие чары, на всякий случай. Как только девочка выпила очередное зелье и немного успокоилась, из кабинета вылетел член команды Сэма, имени которого Китлин пока не знала. «Гулам, ты куда так спешишь?» – спросил Сэм. «Главный попросил привести Каддафи», – объяснил тот. «Это заместитель Карима?» «Да». Мужчина не стал задерживаться и поспешил выполнить приказ. «Что происходит?» – спросила Энн. «Думаю, командир хочет проверить преданность Каддафи, и если он не предатель, то назначить его на должность Карима. А если он тоже вас предал, в таком случае он вряд ли долго проживет. С предателями у нас обычно разговор короткий». Сэм совершенно безразлично пожал плечами. «Мне снова придется разбираться с артефактами». Девочка устало прикрыла глаза. «А ты сможешь?» «Не знаю. Боюсь свалиться с магическим истощением». Мимо них прошли двое магов, быстро скрываясь за дверью кабинета. «Пошли». Сэм вошел первый и придержал дверь для девочки, все еще находящуюся под маскировочными чарами. «Спасибо, Гулам», кивнул Акрам, а затем обратился к Каддафи. «У нас возникла крайне прискорбная ситуация. Мы выяснили, что Карим предал нас». Глаза мужчины удивленно расширились. «Поэтому у меня возникает вопрос в твоей преданности. Командир, я бы никогда так не поступил». Каддафи чуть ли не выкрикнул эту фразу. «В таком случае, ты не будешь против, если я это проверю? Что мне нужно сделать?» «Все еще нервничая», — спросил заместитель Карима. «Сними все артефакты и не мешай мне проникнуть в твое сознание». Высокий мужчина с небольшой сединой на секунду задумался, а затем, кивнув, принялся снимать с себя артефакты. Цепочка и браслет аккуратно легли на стол, и после Каддафи повернулся к командиру. «Энн, проверь его», — скомандовал Акрам, и девочка тут же вскинула палочку, отправляя в мужчину диагностическое заклинание. «На нем больше нет артефактов», — выдала свое заключение Китлин. «Что здесь происходит?» Каддафи удивленно озирался по сторонам, пытаясь понять, почему в комнате звучит детский голос. «Сейчас это не важно». Акрам не стал медлить и сразу проник в сознание мужчины. Ему понадобилось всего пара минут, чтобы узнать все, что его интересовало. «Понятно». Командир сделал шаг назад и снова вскинул палочку. «Авада Кедавра». Китлин чуть не вскрикнула и крепко вцепилась в рукав Сэма. Сперва она подумала, что и Каддафи оказался предателем, но в следующий момент заметила, как связанный Карим бесчувственной куклой свалился со своего стула. Никто в комнате не выразил ни малейшего сочувствия к судьбе мужчины. «Поздравляю с повышением», — весьма скупо произнес Акрам в адрес Каддафи. «О том, что здесь произошло, никто не должен знать. Я все объясню тебе чуть позже, а сейчас мы возвращаемся в Эльхас». Китлин задумчиво брела в сторону своей мастерской. В паре метров от нее шел Сэм, неся ее сумки. Этот день оказался слишком сложным и насыщенным. Конечно, она знала, что жизнь этих магов полна трагических событий и смертей, но одно дело слышать об этом и совсем другое увидеть. Девочка прекрасно понимала, что это далеко не самое страшное, что она может тут увидеть. Разумеется, Китлин в любой момент могла покинуть базу, ведь Киви смогла бы вытащить ее отсюда, и защита Эльхаса ей не помеха. Но Энн действительно нужна была помощь Акрама, потому что другого магистра ритуалистики очень сложно разыскать. «Ты как?» – спросил Сэм, уже раскладывая инструменты на прежние места. «Очень устала, но все нормально. Может, позвать колдомедика?» «Нет, мне просто нужно выспаться и восстановиться. Ты же понимаешь, что дальше, скорее всего, будет только хуже. Точно не хочешь бросить это все и уйти? Мне многое в новинку, и я со многим не согласна, но в то же время мне понятны мотивы ваших поступков. Вы защищаете своих людей. Если бы у меня был кто-то, кто мне дорог, я бы тоже защищала его всеми способами. У тебя правда никого нет, даже друзей? У меня был друг, но его убили», — волшебница грустно улыбнулась. Родственники меня не особо жалуют, да и я не горю желанием с ними общаться. Про румора девочка намеренно решила промолчать, помня о том, что у него не сложились отношения с людьми в этой стране. «Мне жаль, что твоя жизнь сложилась таким образом». «Жива и слава Мерлину», — отмахнулась девочка, прекрасно понимая, что с ее семьей другого можно было и не ждать. «Ладно, отдыхай. Следующие пару дней обещают быть тяжелыми». Эн лишь кивнула, продолжая раскладывать вещи по своим местам. Сэмюэль не ошибся. Следующая неделя выдалась на редкость выматывающей и тяжелой. Они посетили столько баз, что Кейтлин сбилась со счета, но к ее радости не везде они подтвердили подозрения, что не могло не радовать, а все те, кого они смогли рассекретить, не занимали высокие должности, и это очень воодушевляло Акрама. Эн разрушила такое количество артефактов, что от них уже подташнивало, однако это хорошо влияло на развитие ее магического ядра, но периодически усталость брала свое, поэтому Кейтлин подолгу запиралась в своей мастерской, чтобы никто не видел ее слез. Сэм и его команда старались в такие моменты не мешать, понимая, как сильно девочка устает и насколько большой стресс испытывает. К их большому удивлению, Эн всегда брала себя в руки перед очередной вылазкой и без проблем справлялась со своей работой. «То есть, ты хочешь разработать целую систему защиты для всех баз?» – спросил Ис, когда они стояли перед входом в очередное здание. «Мне кажется, это самый лучший вариант для защиты людей», — ответила Эн. «Разве можно создать настолько большую цепочку артефактов?» «Не знаю», — девочка задумалась. «Для начала я создам артефакты просто для защиты баз, а потом, если получится, свяжу их между собой, чтобы было проще следить за безопасностью всех баз. Какое количество материалов для этого понадобится?» — поинтересовался колдомедик, с которым они уже успели познакомиться. «Не знаю, Заки», — ответила девочка. «Я накидала примерный список и отдала его Акраму, но, возможно, понадобится что-то еще. Чувствую, у нас будет очередное задание, после того, как мы здесь закончим», — рассмеявшись, произнес Ис. «Прости», — Эн тоже усмехнулась. «Расслабься», — отмахнулся мужчина. «Нам не привыкать». Из здания вышел Акрам вместе с управляющим. «Все разошлись. Путь свободен», — скомандовал он, и все направились к главному входу. Эн побывала почти во всех базах, и все они были приблизительно одного типа. Какие-то больше, какие-то меньше, но планировка и обстановка почти ничем не отличались. Темные коридоры, освещенные факелами, уже стали привычными. Поэтому Кейтлин ощущала себя практически как на базе Эльхас, которую считала чуть ли не своим домом. Войдя в очередную темницу, Эн даже не стала оглядываться. Она уже и так знала, что может здесь увидеть. Единственное, на что она обратила свое внимание, это связанный мужчина в центре комнаты. Он сидел, опустив голову. Его черные волосы свисали грязными патлами, перемазанные в крови вперемешку с грязью. Темно-синяя рубашка была изрезана, часть ее валялась на полу. Очередное истерзанное тело уже не вызывало у Кейтлин паники и страха. Она безусловно испытывала долю сочувствия к этому мужчине, но тех эмоций, что были раньше, уже не осталось. Но тут пленник поднял голову, и его почти черные глаза столкнулись с пронзительно голубыми. Эн нервно вздохнула. Ее сердце забилось с бешеной скоростью. Эти глаза она помнила и вряд ли смогла бы когда-нибудь забыть, хоть и очень пыталась. Черные глаза прожигали девочку до костей. Мужчина хотел что-то сказать, но на него явно наложили заклинание немоты. Кейтлин выронила рюкзак и, нервно качая головой, отступила на несколько шагов назад. Сэм, заметив странную реакцию двух магов, на всякий случай вскинул палочку. «Нет», — шепотом произнесла девочка. Акрам тоже отметил странный интерес пленника к Эн и ее испуганный, но в то же время потерянный взгляд. «Эн, что происходит?» — спросил командир, подходя чуть ближе к волшебнице. Пленник на секунду удивился, но быстро вернул невозмутимое выражение лица. Эн не сводила взгляда со связанного мага. «Эн». Сэму совершенно не нравилось происходящее. Его предчувствие буквально вопило, что ничего хорошего сейчас не произойдет. Девочка же продолжала игнорировать всех присутствующих. «Ха!» — нервный смешок все же вырвался из испуганной волшебницы. «Знаешь, теперь мне многое стало ясно. Вот почему ты тогда не забрал меня от нее. Вы знакомы?» — снова задал вопрос Акрам. «Да», — девочка взмахнула палочкой, снимая с пленника заклятие немоты. «Какого черта ты здесь делаешь?» — зло прошипел мужчина. «Куда смотрит твоя мать? Искренне надеюсь, что она мертва». Так же зло вскрикнула Эн. «Я сбежала от нее сразу, как только выдалась возможность. Ты с ума сошла? Сбежать из защищенного Мэннера, чтобы рисковать своей головой вместе с этими? Мужчина кивнул в сторону волшебников рядом с девочкой. Здесь меня хотя бы ни разу не пытались убить и не пытают каждый чертов день. Она пыталась тебя подготовить к тому, что может тебя ожидать в реальном мире. Да, она иногда перебарщивала, но у нее были причины, и ты это знаешь. Девочка резко шагнула вперед и закатала рукава. То есть, это нормальное обращение с собственным ребенком? Кейтлин сняла иллюзию со своих рук и показала шрамы. Или может, нормально кидать в собственного ребенка аваду? Зло поинтересовалась девочка. Волшебники изучающие уставились друг на друга. Прервать повисшую тишину решил Акрам. Эн, откуда ты его знаешь? Волшебница вздрогнула, наконец вспомнив, что здесь есть и другие люди. Это мой крестный. Акрам изумленно вскинул брови. Черт возьми, тихо произнес Сэм, понимая, чем все это может кончиться. Ты давно делала проверку крови? Язвительно поинтересовался Аммиан. О чем ты? Удивленно спросила Кейтлин. Ты ведь знаешь, как я стал твоим крестным. Да, вы с родителями провели ритуал, и магия дала свое согласие на то, чтобы ты стал моим крестным. Почему они решили сделать это подобным образом? Удивился Акрам. Энн и Аммиан переглянулись. Они прекрасно знали причину, но озвучивать ее не собирались. Девочка решила дать хоть какой-то ответ. При обычном ритуале должны присутствовать свидетели, родители, будущий крестный и ребенок. Но в случае с моей семьей присутствие свидетелей было недопустимо. Поэтому родители решили напрямую обратиться к магии. «Я уже не твой крестный», — зло усмехнулся Аммиан. «Магия решила, что я пренебрегаю своими обязанностями, и из-за этого я получил сильный магический откат. Я потерял большую часть своих магических способностей, и все из-за твоей семейки. Меня понизили и отправили шпионить за этими идиотами», — продолжал изливать накипевший Аммиан. «Год назад я лишился статуса твоего крестного, но знаешь, я был совершенно не против. Из-за тебя и твоей семьи вся моя жизнь покатилась Мерлин знает куда». Энн смотрела на мужчину нечитаемым взглядом, но Сэм заметил, как по ее щеке скатилась одинокая слезинка. «Ты перестал для меня существовать в тот момент, когда позволил моей матери издеваться надо мной и не попытался никак ей помешать. Ничего не изменилось», — глухо произнесла девочка. «Ты никогда не был моим крестным. На тебя и твою сломанную судьбу мне плевать так же, как и тебе на мою». Энн развернулась в сторону Акрама. «Командир, условия нашего сотрудничества все еще в силе?» «Разумеется, вы ведь ни при каких обстоятельствах не оставите его в живых?» На удивление голос девочки звучал совершенно безразлично. «Я не могу так рисковать». «Прекрасно, тогда я прошу пока что его не убивать. Он понадобится нам для ритуала, о котором мы с вами говорили». Акрам задумался. «Что ты собираешься делать?» Аммиан насторожился. «Тебя это не должно волновать. Ты предлагаешь запереть его в темнице до того момента, пока мы не будем готовы к ритуалу?» «Да, я поставлю самые сильные защитные артефакты. Никто не сможет к нему зайти и никто не сможет выйти. Это тот ритуал, о котором я думаю», — испуганно спросил мужчина. «Ты с ума сошла? Ты хоть понимаешь, чем это может обернуться?» «Это мое решение, а ты не имеешь права голоса», — спокойно ответила Энн. «Твоя мать тебе и мозги повредила», — вскрикнула Мьян. «Оно того не стоит, сэр, решение за вами. Почему вы ее вообще слушаете? Она же ребенок. Ты уверена?» — спросил командир, игнорируя пленника. «Да, если он сбежит, отвечать за это придется тебе». «Хорошо, тогда я сниму с него артефакты и вернусь на базу, чтобы подготовить камеру для него». Аммиан хотел было снова возразить, но Энн кинула в него силенция и принялась разрушать артефакты. Как только Энн закончила, она, не обращая внимания на волшебников, покинула помещение. Сэм тут же кинулся за ней. Уже у самого выхода их нагнал Лис, и они вместе аппарировали на главную базу. Девочка сразу направилась в свою мастерскую и, взяв несколько артефактов, спустилась к темницам. «Энн», — позвал ее Сэм, пытаясь отвлечь от работы. «Давай поговорим». «Ни о чем говорить, а мне так не кажется», — настаивал Сэм. «Не сейчас», — мужчина тяжело вздохнул. «Вы правда собираетесь помочь ей с ритуалом?» — спросил Аммиан. «Тебя это действительно не касается. Вы правы. Она рассказала вам его суть?» Акрам проигнорировал вопрос, собирая оставшиеся вещи. «Значит, нет. Я знаю, что у меня нет права вас о чем-то просить, но когда она расскажет вам о сути ритуала, не отказывайте ей в его проведении. Он ужасен, но это единственное, что может помочь ей выжить. С чего вдруг такие перемены? Всего минуту назад Вы винили Энн во всех грехах этого мира. Теперь же, вы пытаетесь ей помочь. Мне уже ничего не поможет, а у нее еще есть шанс. Я и правда был ужасным крестным, и мне жаль, что я не смог отказаться от всего и помочь ей. Но теперь у меня есть возможность сделать хоть что-то, даже несмотря на то, чем для меня это закончится, и лучше, чтобы она меня ненавидела. Тогда у нее будет меньше сомнений. Что это за ритуал? Я не могу вдаваться в подробности. На мне чертова куча обетов почти во всем, что касается ее семьи. Но скажу одно, если все получится, то это сильно упростит ей жизнь. А если после всего она останется с вами, то, возможно, и вы получите от этого немалые плюсы. Возможно, даже завершите эту чертову войну. Акрам был крайне заинтересован подобным заявлением. Я уже не жилец, но у нее должен быть шанс. Прошу вас, дайте ей его. Не думайте, я не проникся к ней симпатией или к ее семье, но я умею достойно принимать поражение. Я не стану давать тебе хоть какие-то обещания. Однако обещаю, что при принятии решения вспомню о твоих словах. Хорошо. Знаешь, усмехнувшись, произнес командир, ты и ее мать, чертовы идиоты. Эта девочка прекрасна, и несмотря на все то, через что вы заставили ее пройти, она все равно осталась прекрасным и добрым человеком. Что ж, она великолепно это прячет. Ненависть в ее глазах была вполне правдоподобной. Значит, ты слепой глупец. Акрам дал сигнал своим людям, и Аммиана, схватив под руки, вывели из темницы. Примечание к части. Как вам новая часть? Глава 85. Сердце и змея. Примечание к части. Надеюсь, я не переборщила, ничего не вижу, нервно смеется. 18 декабря 1995. Хогвартс. Как и предполагала Гермиона, с потолком так и не смогли справиться. Теперь большой зал круглосуточно заливал противный, холодный дождь. Водоотталкивающие чары не помогали, как и чары зонтика. Поэтому первые дни все студенты промокали до нитки, и только на третий день МакГонагалл научила студентов младших курсов трансфигурировать зонтики, старшие догадались об этом чуть раньше. Но это оказалось крайне неудобно. Студенты так сидели довольно плотно друг к другу, а зонтики придавали дополнительные неудобства. К тому же с них стекала вода, и часть все же попадала на одежду. Еще через пару дней преподаватели подошли к решению сложившейся ситуации более основательно. Теперь над каждым столом были наколдованы козырьки, парящие в воздухе. Капли дождя били по ним, что вызывало много шума. В сочетании с вечными разговорами в большом зале стоял просто ужасный гвалт. Многие, в том числе и Кейтлин, перестали есть в большом зале еще и потому, что в помещении было крайне сыро и холодно. С этим не справлялись ни одни чары, потому что непрекращающийся ливень просто не позволял заклинаниям работать в должном виде. Учителя оккупировали кабинет директора, пытаясь убедить его изменить свое решение и снять с Кейтлин обязанности старосты. Никто так и не смог доказать, что виновницей потопа в большом зале была именно слизеринка. Разумеется, совершенно все понимали, кто это сделал, но по сути заказать подобный артефакт, тем более когда в Британии появились магазины с артефактами, мог кто угодно. Дамблдор лишь зло скрипел зубами. Его безумно злил тот факт, что никто не может найти управу на эту девчонку. Кроме того, по самооценке било еще и то, что даже он не смог отключить артефакт в большом зале. Разговор по каминной сети с отцом Кейтлин тоже ничего не дал. Мужчина оказался занят и не мог прибыть в Хогвартс, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией. Студенты, хоть и испытывали сложности во время приемов пищи, Кейтлин свои претензии все же не высказывали. Кто-то посмеивался над неудачами преподавателей, кто-то злился и ругался, а кто-то просто следил за всем происходящим со стороны. Снейп уже давно выкинул белый флаг. После последней проделки девушки, с которой не смог справиться даже Дамблдор, он просто решил отойти в сторону. Конечно, он понимал, что директор крайне далек от всего, связанного с артефакторикой, но искушать судьбу больше не хотелось. К слову, он так и не смог вернуть розовой мантии прежний вид. Эта гадость даже не горела, поэтому ему просто пришлось ее выкинуть. МакГонагалл и Флитвик пытались поговорить с девушкой, но та упорно делала вид, что не понимает, о чем ей говорят и что от нее хотят. Так что они тоже махнули на все это рукой и вдвойне стали досаждать Дамблдору. «Долго еще большой зал будет заливать?» – спросил Гарри, когда они с Кейтлин в очередной раз встретились в выручай комнате. «Тебе это так сильно мешает?» «Нет, просто мне надоело пить бодроперцовое. Ненавижу зелья, они отвратные на вкус. Отключу артефакт перед каникулами, а после придумаю что-нибудь новое», — весело усмехнулась девушка. «Только, я помню, не взрывать Хогвартс. Ты думала о том, о чем мы говорили неделю назад?» Девушка перестала улыбаться и нервно закусила губу. «Я много размышляла на эту тему», — кивнула Кейтлин. «Поговорим об этом?» «Ох», — Кейтлин медленно выдохнула и села рядом с Гарри на бежевый диван. «Я правда много думала о том, что ты мне тогда сказал. Еще до того, как ты сказал мне о своих чувствах, я ловила себя на странных мыслях в отношении тебя. Мне было непонятно, почему я так агрессивно реагирую на Грейнджер и Чанг. Твои слова заставили меня задуматься». Девушка прикрыла глаза, пытаясь собраться с мыслями. «Ты мне тоже нравишься. Теперь я понимаю, почему меня посещали все те мысли, что вводили в ступор. Но, Гарри, ты столь многого еще не знаешь, а я пока не готова все о себе рассказать. Мне кажется, в прошлый раз я вполне ясно сказал, что мне это и не нужно. Я не привыкла нравиться людям. Меня куда чаще избегают или ненавидят. Кому как не тебе знать, что у меня не самый простой характер. Не сказать, что я тоже супер хороший кандидат для отношений. У меня как минимум Волан-де-Морт за спиной. Меня это не пугает. А меня не пугает твое прошлое и не испугает, даже если ты в детстве топила котят». Гарри с Кейтлин рассмеялись. «Ну это явно перебор», — чуть успокоившись, произнесла девушка. «Давай попробуем, ты правда этого хочешь?» «Да», — уверенно ответил Гарри. Девушка на несколько секунд задумалась, но затем, что-то решив для себя, кивнула головой и чуть ближе подалась к Гарри. Прикрыв глаза, Кейтлин мягко коснулась губ парня и тут же получила ответ. Гриффиндорец нежно прижал к себе волшебницу и чуть углубил поцелуй. Сердце забилось в бешеном ритме, норовя выскочить из груди. Руки девушки немного подрагивали от переизбытка совершенно новых и ранее неведомых для нее эмоций и чувств. Но несмотря на все это, им казалось, что сейчас все идет именно так, как и должно быть. Будто сейчас нет ничего и никого более близкого и важного для них. На эти несколько минут все проблемы и заботы отошли на второй план. «Я так понимаю, ты согласна?» — спросил Гарри, когда они все же смогли оторваться друг от друга. «Да, у нас все получится», — уверенно заявил Гриффиндорец. «Я тебе верю. Начнем тренировку?» «Предлагаю сразу перейти к дуэли», — коварно усмехнувшись, предложила девушка. «Мне нравится твое предложение». Гарри и Кейтлин решили, что не стоит кому-либо рассказывать о том, что они теперь пара. Гриффиндорца немного удивило то, что их отношения она хочет оставить в тайне даже от родителей, но возражать не стал. Все же это ее семья и ей решать, что им рассказывать, а что нет. Сириус же был чересчур импульсивен и неизвестно, как бы он отреагировал на эту новость. К тому же, Гарри прекрасно помнил их разговор перед началом пятого года обучения, поэтому и ему решили не рассказывать. Однако причину своего решения он Кейтлин не озвучил. По поводу Гермионы Гарри тоже не стал спорить. Кейтлин всегда была закрытым человеком и свою жизнь от многих держала в строжайшем секрете. Терпеть на себе заинтересованные или изучающие взгляды Гриффиндорки они тоже не хотели. Но потом решили, что все же расскажут ей о своих отношениях, но чуть позже. Студенты практически дышали предвкушением праздника. Школу уже постепенно украшали к праздникам, и атмосфера в замке была просто сказочная. Из этой прекрасной картины выбивался только большой зал, где все еще лил дождь. Гарри провел последнее собрание ЗИП, и это немного огорчило студентов, но после объявления о возобновлении занятий после праздников все воспряли духом. Тренировки по квиддичу тоже завершились, а домашнее задание делалось из последних сил. Кейтлин иногда стала появляться в большом зале, но зонтика при ней не обнаружили. Однако одежда девушки оставалась сухой, а кудри идеально спадали с ее плеч. Студенты даже не удивлялись подобному, просто обсудили это между собой и продолжили поглощать еду. Гермиона и Гарри часто засиживались в библиотеке, составляя план для новых занятий и их кружка по защите. Кейтлин в этом участвовать категорически отказывалась. Но такая размеренная, спокойная и праздничная обстановка разрушилась одной посылкой. Гарри и Гермиона обсуждали домашние задания по трансфигурации, а Рон, как всегда, был увлечен исключительно ужином в своей тарелке. Периодически Гарри поглядывал на стол факультета Слизерин, где в компании подруг сидела Кейтлин и о чем-то тихо переговаривалась. Неожиданно для всех в зал влетела необычная птица, которая несла в своих когтях большую, деревянную коробку. Она пролетела над всем залом и спикировала прямо перед Кейтлин. Многие студенты удивленно переглянулись. Мало того, что почту обычно получали во время завтрака, Так еще и Кейтлин никогда не получала посылки. Многие этого не знали, но почту девушка получала исключительно в своей комнате. Обычно это были письма от отца, которые приносил ей их семейный филин. Поэтому эта ситуация была крайне нестандартной. Гарри сильно напрягся и движением руки прервал болтовню своей подруги, которая теперь тоже пристально наблюдала за слизеринкой. Кейтлин, которая к этому моменту уже расправилась со своим ужином и собиралась уходить, испуганно смотрела на коробку перед собой. У нее были предположения по поводу ее содержания, и они ей совершенно не нравились, поэтому она аккуратно потянулась к подвеске и сжала ее в руке. Это движение, конечно, не скрылось от пристального взгляда Снипа, который прекрасно знал о том, как его студентка получает почту. Он видел испуганный взгляд своей змейки и ее неуверенные движения. «Какая огромная посылка!» – весело заметила Пенси, не замечая панику в глазах своей подруги. «От кого она?» Кейтлин не слышала слов Паркинсон. Она медленно поднялась со своего места, пристально вглядываясь в деревянную коробку перед собой. Ее сердце колотилось от страха и накатившей паники. Она совершенно не понимала, что ей с этим делать и как взять себя в руки. Все ее тело било мелкая дрожь, и в попытке собраться она крепко сжала кулаки и прикрыла глаза, стараясь отключить накатившие эмоции. Поэтому она не слышала и не видела, что делают ее однокурсники. Многие из них заметили необычную для Кейтлин реакцию. Они привыкли видеть ее собранной и равнодушной, а сейчас эмоции девушки ощущались на физическом уровне. Пенси всего этого не видела или просто не хотела обращать на это внимание. «Чего ты встала как вкопанная?» Все так же весело и заинтересованно спросила слизеринка. «Интересно, что там?» «Пенси, стой!» Агнес попыталась остановить подругу, но это всегда было сложно, когда Паркинсон чего-то очень хотела. Девушка с короткими черными волосами уже снимала плотную, деревянную крышку с коробки. Улыбка вмиг исчезла с ее лица, и на мгновение девушка замерла в полном шоке. Спустя пару секунд оглушительный визг разнесся по всему большому залу. Многие студенты испуганно повскакивали со своих мест и взволнованно смотрели в сторону стола слизеринцев. Кейтлин резко распахнула глаза, придя в себя после режущего уши визга. Никто даже не заметил, что дождь уже не лил стеной, а лишь слегка постукивал по козырькам над столами. Слизеринцы, что сидели рядом с Кейтлин и увидевшие содержимое посылки, отскочили в сторону. Снейп, поняв, что содержимое коробки искренне испугало даже его хладнокровных змеек, резко вскочил со своего места и подлетел к Кейтлин. «Мисс Куин», — сдавленным голосом произнес он, — «что это и кто вам это прислал?» Остальные преподаватели заинтересованно переглянулись и тоже покинули свои места. «О, Мерлин!» — вскрикнула Минерва и прикрыла рот ладонью, чтобы не сказать лишнего. Гарри совершенно не нравилось то, что происходит. Поэтому, игнорируя попытки Гермионы остановить его, направился в сторону стола слизеринцев. Перед Кейтлин в коробке размеренно билось реальное, человеческое сердце. Оно лежало на самом обыкновенном сене и стучало так громко, что было слышно даже за соседним столом. Как такое вообще возможно, никто не знал, но само наличие сердца в коробке уже выбивало почву из-под ног. Оно не было в крови и не выглядело поврежденным или как-то измененным, но оно работало и стучало так, будто все еще билось в чьей-то груди. «Рановато для валентинок», — шепотом произнес Забини. Нот тут же шикнул на него и ударил локтем в живот. «Простите, это нервное. Мисс Куин, вы можете объяснить, что это значит?» — хмуро спросил Дамблдор. Кейтлин продолжала молчать и, не моргая, смотреть на содержимое коробки. «Кейтлин, МакГонагалл тоже сделала попытку достучаться до студентки. Это нужно сейчас же убрать». Директор уже вскидывал палочку, как слизеринка резко вышла из ступора. «Файдим», — прошептала она, и вокруг нее и посылки образовался прочный купол. Куин сделала шаг в сторону коробки и, игнорируя устремленные на нее испуганные и заинтересованные взгляды, протянула руку к сердцу. Гарри испугался, что девушка хочет вынуть его из коробки, но ее рука замерла четко над бьющимся сердцем. На большом пальце слизеринки появилось тонкое серебряное кольцо, которое через секунду уже светилось бледно-зеленым цветом. Куин приглушенно вздохнула и медленно убрала руку, прикрывая ею рот, а из глаз полились слезы. «Кейтлин», — Гарри вмиг обернулся на знакомый голос. Недалеко от слизеринки стоял Джейсон Куин. «Дорогая», — мужчина уже смог рассмотреть содержание посылки, и по его глазам Гарри понял, что он знает, что происходит. Он подошел чуть ближе, вставая практически вплотную к разноцветному щиту. Кейтлин подняла на него совершенно потерянный взгляд. «Это то, о чем я думаю. тихо спросил мистер Куин. Кейтлин лишь кивнула ему в ответ. «Это точно его?» Слизеринка оторвала подрагивающую руку от лица и продемонстрировала кольцо на своем пальце, которое все еще светилось зеленым. «Черт!» Мужчина обреченно прикрыл глаза. Никто не понимал, что происходит и о чем говорят маги. В зале стояла гробовая тишина и лишь мелкий дождь, постукивающий по козырькам над столами, нарушал ее. «Дорогая, ты же понимаешь, что это не моя вина?» Перебила его Кейтлин совершенно безжизненным голосом. «Ты ничего не могла сделать, я должна была», — настаивала девушка. «Тогда вы бы оба погибли», — Джей пытался успокоить дочь, но зная, что для нее значил человек, которому принадлежало это сердце, понимал, это бесполезно. «Может, так было бы проще». Кейтлин отвела взгляд от отца и снова уставилась на посылку. Сотни мыслей крутились в ее голове, и Гарри ощущал ее потерянность и страх. Кейт резко мотнула головой и вскинула палочку. «Инсиндия». Посылка вспыхнула ярким пламенем, а девушка вышла за пределы своего щита. Слизеринцы, хоть и понимали, что огонь их не достанет, все же сделали еще пару шагов назад. Снейп бросил вопросительный взгляд на Джейсона, но тот лишь отрицательно помотал головой. Посылка и ее содержимое быстро сгорало в беспощадном огне, а девушка взглянула в заинтересованные глаза директора. «Мы закончили». Дождь резко прекратился. Небо большого зала озарили звезды. Кейт с безразличным выражением лица достала из своего кармана значок старосты и, резко развернувшись в сторону Пенси, вложила его в руку девушки. Затем она снова вскинула палочку и убрала свой щит, очистила стол от пепла и остатков досок. Игнорируя присутствующих, она развернулась и направилась в сторону выхода из большого зала. «Директор, я забираю Кейтлин домой», — заявил Джейсон, прекрасно понимая, что в школу в ближайшее время Кейтлин лучше не возвращаться. «Но каникулы еще не начались», — возразил Дамблдор. «Думаю, оценки моей дочери и та ситуация, которая произошла сегодня, может дать некие послабления. Мистер Куин, это не обсуждается. Я забираю Кейтлин домой». Больше Джейсон не произнес ни слова и направился вслед за дочерью. Гермиона, аккуратно схватив Гарри за руку, утащила его подальше от преподавателей и стола слизеринцев. Первым его желанием было броситься за Кейтлин, но он переборол его, понимая, что нельзя привлекать внимание. К тому же, он чувствовал, что девушка сейчас хочет побыть в одиночестве. Поэтому он позволил Гермионе утащить его в факультетскую башню. Что это была за чертовщина? «Я знаю не больше твоего, Гермиона. Это не могло быть реальное сердце», — в ужасе произнесла Гриффиндорка. «Оно не должно было бы биться. Может, на него наложили какие-то чары?» — предположил Гарри. «Я о таких не слышала. Это единственное объяснение, которое сейчас приходит в мою голову. Никогда бы не подумала, что есть вещи, способные довести ее до такого состояния. Как думаешь, чье это сердце?» «Не уверен, но она как-то рассказывала о друге, который погиб. Правда, это было еще до того, как она поступила в школу, поэтому, скорее всего, это не он». «Это так ужасно», — со слезами на глазах прошептала девушка. «Давай прогуляемся, я не готов сейчас слушать обсуждения ребят о том, что произошло сегодня». «Хорошо, на этом проблемы не закончились». Гарри настолько беспокоился и переживал по поводу состояния Кейтлин, что мысли его витали где угодно, но только не там, где нужно. Он пытался связаться с девушкой с помощью зеркала, которое ему дал крестный, но Сириус не смог ему в этом помочь. Джейсон объяснил ему, что произошло, но не вдаваясь в подробности. Блэк пытался поговорить с девушкой, но та заперлась в своей мастерской и никому не открывала. Даже ее отец не смог вытащить Кейтлин из комнаты. Однако Несс, главный эльф Куин Мэннера, у которого все еще был доступ в мастерскую, сказал, что со слизеринкой все в порядке, но выходить она не намерена. Джейсон приказал домовику следить за ее состоянием и, если понадобится, насильно запихивать в нее еду, чтобы та не навредила своему организму. Гарри немного успокоился, но мысли его были в ужасном беспорядке, отчего ночные кошмары вдвое увеличились и стали настолько реальными, что он перестал отличать их от действительности. Один из таких снов резко переменился на уже немного знакомую картину. Ему снился смутно знакомый темный коридор. Вот только ощущал он себя в нем крайне странно. Тело у него стало сильным, гибким, гладким. Он скользил между блестящими металлическими перекладинами, по темному холодному камню. Он скользил по полу на животе, было темно, но он видел вокруг мерцающие предметы странной переливчатой окраски, поворачивал голову туда и сюда. На первый взгляд коридор был пуст, однако в следующую секунду, впереди он заметил человека. Его подбородок отвис, и фигура его слабо светилась во тьме. Гарри желал укусить человека. Его это безумно испугало, и он всеми силами пытался избежать этого. Его сознание будто затуманивалось и смешивалось с чьим-то еще. Но затем человек зашевелился, серебряный плащ свалился с его ног, и он вскочил. Его неясная мерцающая фигура надвигалась, нависала. Он вынул из-за пояса волшебную палочку, и у Гарри не было выбора. Он взвился с пола и раз, другой, третий всадил зубы в тело человека, чувствуя, как захрустели ребра и хлынула теплая кровь. Человек кричал от боли, потом умолк, съехал по стене, кровь растекалась по полу. Нестерпимая головная боль, голова раскалывается. «Гарри! Гарри!» Он открыл глаза. Все тело покрылось холодным потом. Простыни опутывали его, как смирительная рубашка, и казалось, что к голове приложили раскаленную до бела кочергу. «Гарри!» Над ним стоял перепуганный Рон. В ногах кровати маячили еще чьи-то фигуры. Он схватился за голову, боль застилала глаза. Он заболел, послышался испуганный голос. «Надо кого-то позвать. Гарри, Гарри, надо сказать Рону, во что бы то ни стало сказать». Хватая ртом воздух, полуослепший от боли, Гарри сел. Он с трудом сдерживал подступающую рвоту. «Твой папа», — пропыхтел он, — «на него напали». «Что?» — не понял Рон. «Твой отец. Его кто-то укусил. Это серьезно?» Повсюду была кровь. «Пойду позову помощь», — раздался тот же испуганный голос, и кто-то выбежал из спальни. «Гарри, друг», — неуверенно сказал Рон, — «тебе приснилось». «Нет», — настаивал Гарри, прекрасно понимая, что в этот раз он видел что угодно, но не сон. «Я был там, я это видел». Он слышал тихие голоса Симуса и Дина, но не прислушивался к их словам. Боль во лбу понемногу ослабевала, но он все еще потел и его трясло как в лихорадке. Снова подкатила тошнота. «Гарри, ты нездоров», — проговорил он дрожащим голосом. Невилл пошел за помощью. «Я здоров. Ты об отце беспокойся, мы должны выяснить, где он». Он попытался встать с кровати, но Рон толкнул его назад. Где-то рядом перешептывались Дин и Симус. Одна минута прошла или 10, Гарри не знал. Он сидел, дрожал, чувствовал, что боль потихоньку уходит из шрама. Потом послышались торопливые шаги на лестнице и голос Невилла. «Сюда, профессор!» Профессор МакГонагалл, в халате из шотландки, очки на костистой переносице перекошены, торопливо вошла в спальню. «Что случилось, Поттер? Где болит?» Гарри никогда еще так ей не радовался. Сейчас ему нужен был кто-то, кто хоть немного в теме всего того, что происходит в его жизни. «Отец Рона, на него напала змея, и ему плохо, я видел, как это случилось». «Что значит видели?» «Я спал, а затем сон изменился на что-то более реальное, будто я действительно был там. Я ощущал подобное, но еще никогда не происходило ничего настолько ужасного. Мы должны что-то сделать, иначе отец Рона может умереть. Там было слишком много крови». МакГонагаллу внимательно вслушиваюсь в путанную речь парня, а затем утвердительно кивнула. «Одевайтесь, мы с вами и мистером Уизли идем к директору». Черт, о таком варианте развития событий он не подумал. Радовало то, что в присутствии Рона и МакГонагалл ничего ужасного не должно было случиться. В комнате царил полумрак. Непонятные серебряные приборы не жужжали и не пыхали дымом, как обычно, а стояли неподвижно и безмолвно. Портреты прежних директоров и директрис дремали в своих рамах. Спрятав голову под крыло, спала на своем шесте за дверью чудесная красно-золотая птица, большая, как лебедь. «А, это вы, профессор МакГонагалл?» И Дамблдор сидел за письменным столом в кресле с высокой спинкой. Он наклонился вперед, и на него упал свет свечей, освещавших разложенные на столе документы. На нем был великолепно расшитый пурпурно-золотой халат, надетый поверх белоснежной ночной рубашки, но выглядел Дамблдор нисколько не сонным. Пронзительный взгляд голубых глаз остановился на профессоре МакГонагалл. «Профессор Дамблдор», — сказала она, — «у Поттера был кошмар, я не знаю, как точно это назвать». «Он говорит, это не кошмар», — перебил Гарри. Профессор МакГонагалл обернулась к нему и слегка нахмурилась. «Хорошо, Поттер, сами расскажите директору». «Я правда спал», — сказал Гарри, при том, что он был в ужасе и отчаянно хотел убраться из этого кабинета как можно дальше. Сейчас его изрядно бесило, что директор смотрит не на него, а на переплетенные пальцы своих рук. В сложившейся ситуации было важно помочь отцу Рона, и все эти странности директора, сейчас не должны иметь значения. Но это был необычный сон, это было на самом деле, я видел, как это произошло. На отца Рона набросилась гигантская змея. «Как вы это увидели?» – спокойно спросил Дамблдор, по-прежнему не глядя на Гарри. «Не знаю, это было похоже не реальность или видение. Вы меня не поняли?» – все так же спокойно сказал Дамблдор. «Я спрашиваю, помните ли вы, откуда наблюдали за этим нападением? Стояли рядом с жертвой или видели сцену сверху?» Вопрос поразил Гарри, он изумленно уставился на директора. Ему показалось, что директор все уже знает. «Я был змеей, я видел ее глазами». Внезапно стало очень тихо. Потом Дамблдор, глядя теперь на побелевшего Рона, резко спросил. «Артур серьезно ранен?» «Да». В следующее мгновение, директор вскочил со своего места и стал раздавать указания портретам, что уже не спали и внимательно слушали директора. Гарри заметил знакомое лицо. Предок Сириуса внимательно рассматривал Гарри, а в следующее мгновение исчез с картины. Гриффиндорец решил, что тот вернулся на Гримма, чтобы подать сигнал Сириусу, что случилась неординарная ситуация. Гарри не мог объяснить себе большую часть действий директора. Они казались совершенно несвязанными и дерганными. Но как только вернулся один из бывших директоров, все закрутилось с новой силой. Мистера Уизли удалось отыскать, и он действительно был сильно ранен, но все еще жив. Гарри облегченно вздохнул, но затем напрягся. Его сон оказался реальностью, и как бы он ни старался, он не мог понять, как такое могло произойти. Он бы еще мог понять, если бы увидел что-то подобное с участием Китлин, ведь у них была установлена некая связь. Но с отцом Рона их совершенно ничего не связывало. «Финиас! Финиас! Финиас!» Гарри вздрогнул от резкого крика и заметил, что предок Сириуса уже успел вернуться и зачем-то притворился спящим. «Кто-то звал. Надо, чтобы вы посетили свой другой портрет, Финиас», — сказал Дамблдор. «У меня есть для него сообщение». «Посетить мой другой портрет?» — скрипучим голосом сказал Финиас с притворным зевком. «Ну, нет, Дамблдор, я сегодня ужасно устал. Нарушение субординации, сэр», — взревел красноносый волшебник, потрясая кулаком. «Неисполнение приказа. Честь обязывает нас служить нынешнему главе Хогвартса», — воскликнул дряхлый волшебник, в котором Гарри признал Арманда Диппита, предшественника Дамблдора. «Стыдно, Финиас, внушить ему, Дамблдор?» — спросила остроглазая ведьма и подняла необыкновенно толстую волшебную палочку, смахивающую на трость. «Ну, хорошо», — согласился волшебник по имени Финиас, глядя на ее палочку с некоторой опаской. «Вы передадите ему, что Артур Уизли тяжело ранен и что его жена, дети и Гарри Поттер скоро прибудут к нему в дом. Вы поняли, Артур Уизли ранен, жена, дети и Гарри Поттер остановятся у него?» Скучающим голосом повторил Финиас. «Да, да, хорошо». Он нырнул за раму портрета и скрылся из виду. В ту же секунду дверь кабинета открылась. Профессор МакГонагалл ввела Фреда, Джорджа и Джинни, встрепанных и ошарашенных, в ночной одежде. «Гарри, что происходит?» С испугом спросила Джинни. «Профессор МакГонагалл говорит, ты видел, как ранили папу. Ваш отец был ранен при выполнении задания для Ордена Феникса», — опередил его Дамблдор. «Его доставили в клинику магических недугов и травм, в больницу Святого Мунга. Я отправляю вас в дом Сириуса, это ближе к больнице, чем Нора. Там вы встретитесь с матерью». «Как мы доберемся туда?» — спросил Фред. Сейчас он сам на себя не был похож. Добираться до Гримма было решено порталом, и Гарри мысленно выругался. Не любил он подобного вида путешествия, особенно если порталы созданы не Китлин. Но делать было нечего. Во-первых, спорить сейчас не хотелось. Не вызвать подозрения в сложившейся ситуации было бы крайне сложно. Во-вторых, ему очень хотелось увидеться с Сириусом. К тому же, на Гримма у него будет больше шансов встретиться с Китлин. Поэтому как бы он ни относился к сложившейся ситуации, в ней были свои плюсы. В Блэкхаусе их уже ожидал Сириус. Он помог Джинни подняться на ноги и взволнованно оглядел Гарри. Тот лишь слегка кивнул, показывая, что он в порядке. Гриффиндорец быстро рассказал ему о том, что случилось, но не вдавался в подробности. Он решил не пугать крестного и сначала поговорить об этом с Китлин. Уизли, разумеется, сразу постарались вырваться в больницу, но Гарри и Сириус убедили их, что сейчас в этом нет никакого смысла. Было решено сначала дождаться миссис Уизли и узнать все новости от нее. После того, как споры закончились, на столе появился пергамент. Отец Рона был еще жив, но было совершенно непонятно, Будет ли это так же утром? Никогда еще ночь не тянулась для него так долго. В какой-то момент Сириус без особой убежденности в голосе предложил всем лечь спать, но отвращение на лицах Уизли было достаточно ясным ответом. Сидели за столом по большей части молча, смотрели, как фитилек свечи все ниже опускается над расплавленным воском, изредка подносили бутылку со сливочным пивом ко рту, изредка кто-то спрашивал время, или вслух гадал, что сейчас происходит в больнице, или пытался успокоить других, говоря, что, если бы были плохие новости, они бы знали, миссис Уизли давно уже там. Фред задремал, свесив голову на плечо. Джинни калачиком свернулась в кресле, но глаза ее были открыты. Гарри видел в них отражение огня. Рон сидел, опустив лицо на ладони, спал или нет, понять было нельзя. Гарри и Сириус время от времени обменивались взглядами, непрошенные свидетели семейного горя. В 6:10 дверь распахнулась, и в кухню вошла миссис Уизли. Она была бледна, но, когда все повернулись к ней, а Гарри, Фред и Рон привстали, слабо улыбнулась. «Он поправится», — сказала она усталым голосом. «Попозже пойдем навестим его. Сейчас с ним сидит Билл, утром он не пойдет на работу». Фред упал в кресло и закрыл лицо руками. Джордж и Джинни бросились к матери и обняли ее. Рон неуверенно засмеялся и разом опорожнил бутылку. Гарри впервые за все это время вздохнул полной грудью, понимая, что опасность позади. Примечание к части. Как вам новая глава? Глава 86. Жертва. 26 июня 1989. Хасики, Сирия. Н. Нам нужно поговорить. Акрам решил дать девочке пару дней, чтобы обдумать все то, что произошло. Аммиан уже был переправлен в темницу базы Эльхас и теперь был заперт чуть ли не так же надежно, как было защищено и само здание. Однако командиру все же нужны были ответы, и сейчас он пришел именно за ними. «Я не знаю, что вам сказать». Девочка оторвалась от очередной книги, которую сейчас изучала. «Что произошло между тобой и твоим крестным в прошлом?» Эн тяжело вздохнула. «Как я уже говорила, мой отец погиб, когда мне было 2 года, и мы с матерью остались одни. Она не справилась с его потерей, потому что любила его совершенно нездоровой любовью. Поэтому она стала обучать меня слишком рано, даже по меркам чистокровных семей. Возможно, она действительно хотела подготовить меня и сделать более сильной волшебницей, нежели они с отцом, но мне это больше напоминало издевательство. Шрамы на твоих руках – это ее работа? Да. Если у меня что-то не получалось, она бесилась и порой наказывала меня совершенно разными способами. Когда-то это был магический хлыст, когда-то меня просто лишали еды. Все зависело от того, насколько она была пьяна. Аммиан приходил к нам 1 или 2 в год. Он прекрасно видел, что творит моя мать, но ничего не пытался с этим сделать. Она несколько раз буквально требовала, чтобы крестный забрал меня, но он всегда отказывался, аргументируя это тем, что в его жизни нет места для ребенка. Теперь я понимаю, что это была за жизнь, и в каком-то роде понимаю, что он был прав. Тем не менее, когда он пришел к нам в последний раз, Аммиан понял, что творит моя мать. Его это не особо волновало, он принял это и, убедившись, что она не собирается убивать меня, просто ушел. Этого я не могла принять и простить, потому просто вычеркнула Аммиана из своей жизни.